Придя в сознание, ощутил сильную головную боль, аж в глазах заискрило. Отключился из-за кислородного голодания, может, мне причудилось, но вроде последней атакой я проломил стену. Отчетливо слышал треск, затем что-то мелькнуло и тьма. Протер глаза и осмотрелся. А, очнулся наконец. В комнате важно сидел блондин, сунув руки в карманы. Корабельный врач тебя уже осмотрел и заверил, что ты в полном порядке. Простите, а вы? Сердце заколотилось словно бешеное, когда я понял, кто передо мною сидит. Это же мне Хана, не волнуйся ты так, улыбнулся. Как их там называли? Что-то на Гегороголагеле не помню. Но это же по сути один из глав этого мира. Он меня вычислил по системе, я твой новый учитель. Так и обращайся. Учитель, после его слов я немного успокоился, но голос предательски дрожал. Да, теперь же у тебя нет учителя, им стану я. Достал он сигару из внутреннего кармана пиджака и закурил. Но нормального учителя у тебя по сути и не было. Я глава всех центров по подготовке агентов ЦП, и это я говорил с тобой на полигоне. Выходит, что с ней? Мертва. Сделал пару затяжек блондин, выдерживая паузу. Задохнулась. Но как я говорил, она, вместе с твоим учителем, были засланными агентами одного из Йонка. Их специально подослали, чтобы саботировать организацию и зачистить перспективную молодежь. Тебе повезло не попасть в их круг интереса и продержаться до момента разоблачения. Все твои коллеги по обучению мертвы, и их убила она собственноручно. Пираты никогда особой гуманностью не отличались. По себе знаешь. Понимаю, тяжело терять близкого человека, но она играла с тобой. Откуда вы? Пересмотрели записи с Ден Муши. Она специально втерлась к тебе в доверие, после нападения, чтобы в случае очередной засады прикрыться тобой. Почему думаешь ее тогда наказали, как и остальных? Заслать двух человек в центр подготовки агентов. Пиратам пришлось пожертвовать невероятными ресурсами, а она чуть не погибла, все загубив. Ее сообщник, ваш учитель, был вне себя от ярости. Что будет со мной? Хех, а что с тобой? Экзамен сдан. Теперь ты полноправный агент ЦП. Документы лежат на полке. Высадим тебя по месту службы, а дальше уже твой непосредственный начальник будет выдавать тебе задания. Встал он с кресла, затушив сигару, и пошел к двери. Пойдем на свежий воздух. В твоем состоянии это полезно. Мы как раз должны подплывать. Мужчина вышел, а я перевел дыхание и осознал, где нахожусь. Я на корабле. Стены, пол, потолок, все было из дерева. К тому же качкой я не сразу это заметил. Еще бы, думал мне конец, но в какое дерьмо я вляпался. И как, не будет же правитель мира из-за мелкого обычного шкета так заморачиваться. Ладно, жив и то отлично, дальше разберемся. Пролистал документы. Моих там оказалось только 3 бумаги. Документ об окончании полного курса обучения агента ЦП. Приказ о зачислении меня в лучшую разведывательную организацию ЦП-1. 1, лучшую, не помню такой. И удостоверение с фото, когда только успели сфотографировать. Кроме моих бумаг, в папке лежали досье на учителя и соседку. Оба они были якобы пиратами. Убивали и пытали, что ж еще делают пираты. Было несколько снимков, как соседка казнила наших товарищей по учебе. Насчет учителя не знаю, может он и был засланным. Методы обучения у него были неординарными, но в соседке пиратства я не увидел, даже после этой папки, где она с пиратами на пирушке гуляет. Фруктом ее мозг прополоскали, это да, но с чего она плакала тогда? Ай, какой смысл об этом думать? Мне ее жаль, но воскрешать я не умею. Будь я тогда сильнее, сам мог бы решать ее судьбу, а не надеяться на удачу. Задача не изменилась. Я должен стать намного сильнее. Еще раз пролистал бумаги. На стуле, рядом с кроватью, нашел новую одежду, деловой костюм. Переоделся и пошел на палубу, где меня ждал блондин, держа руки за спиной и смотря куда-то в море. Погода не радуется. На улице шел сильный дождь. А ты не торопился, не оглядываясь, заметил мое приближение блондин и вытянул руку вперед. Базу ЦП-1 уже видно на горизонте. Пока я подошел к борту и рассматривал зеленый остров, еле виднеющийся на горизонте, к нам подошел мужик в белом костюме, с маской на лице, и протянул мне 2 книги, конверт и небольшой Ден Муши с циферблатом. «Это теперь твой личный Ден Муши», — обернулся и кивнул блондин, заметив, что я не спешу брать протянутые вещи. «Каждому агенту выдается такой для связи с начальством или, например, с учителем», — указал на себя. «Мой номер на бумажке». Взяв вещи, под местным телефоном я бумажку и нашел. Книги тоже для тебя. Первая по техникам ракушики. Видел ты уже и ракуаган освоил, но нет предела совершенству. Возможно, ты найдешь там что-то интересное. Вторая же по твоей прямой специальности. Пока он рассказывал, уже успел прочесть корешок второй методы сбора информации. Этому пират вас вообще не учил, а должен был. Сейферпол – это в первую очередь разведывательная организация. А конверт – это мой ученик. Тебе первое задание. Конверт нужно передать лично в руки твоему начальнику. Естественно, открывать его нельзя. Спрятал документы под пиджак. На мое удивление, он не пропускал влагу. Нет, я уже до нитки промок. Зонта у меня нет и дождевая вода затекала под одежду, но между рубашкой и пиджаком было вполне сухо. Что это за ткань? Такого даже в моей прошлой жизни не видел. Ответь, мой ученик, каковы твои навыки в гиппо? Когда мы были недалеко от острова, блондин нарушил молчание. Без лишних слов, подпрыгнул и завис в воздухе. Отлично. Кивнул блондин и махнул в сторону острова. Вот тебе и первая тренировка. Добраться до острова, используя только гиппо. В его центре ты найдешь базу ЦП-1. Что это за тренировка? До острова рукой подать. Подумал я и, еле сдержав улыбку, полетел в его направлении. Как же я ошибался. Только на полпути я вспомнил, как еще в прошлом мире, в школе рассказывали, что глаза зачастую ошибаются в дистанции на открытой местности, оптическая иллюзия, мать ее. Еле добрался до пляжа, но этот урок стоит запомнить, я теперь в мире морей. Добравшись до пляжа, перевел дыхание и проверил бумаги, чутко намочил, но ничего серьезного. Переправа действительно стала для меня тренировкой, но я был рад, нет, не тому, что я становлюсь сильнее, хотя и это тоже, но больше я радовался тому, что свалил от этого мужика. Не знаю почему, но мне с ним рядом очень неуютно, словно я опять попал на тот полигон для изучения техник ракушики, или даже сильнее, до мурашек по коже, словно он знает, что я могу сделать или сказать наперед. Неприятно. Вся береговая линия острова закрывалась непролазными джунглями, через которые мне пришлось продираться, все силы пустил на дорогу сюда. Можно было бы и отдохнуть, но дождь эту мысль напрочь отрезал. Через полчаса я добрался к центру острова. Передо мной оказалась обычная деревня, ничем не лучше той, в которой я родился, или той, в которой жили работники приюта, только чуть больше второй. Больше отличий не было. Понятное дело, на улице народу нет, время шло к ночи, а тут еще и дождь. Направился сразу к самому высокому зданию. Стоящие два мужика в черных костюмах с ружьями намекали, что в этот раз я сделал правильный выбор. «Стой! Кто идет?» — вскинули пиджаки ружья. «Я агент ЦП. Прибыл по заданию. Мы все здесь агенты. Весь этот остров принадлежит организации, и все его жители агенты». Расслабилась парочка. «Мы тебя раньше не видели. Что за задание?» «Я новенький, только прибыл на остров». «Новенький? Хе-е-е-е!» — скривились их лица. «Тогда тебе точно не к начальнику. Иди сначала устройся в деревне. Тренировки проходят с 9 утра и до 8 вечера. Отличишься на них и тогда встретишься с начальником, а сейчас топай отсюда и не мешай работать». Пока говорил первый, второй меня очень внимательно осматривал. Все сбережения, наверное, на костюм спустил, если остались белые, тут недалеко есть таверна. Если же карманы пустые, тебе надо искать лачугу на отшибе, там можно жить бесплатно. Ну а завтра к 9 будь на площади. Нет, что это за два рахита, силой как обычные люди. И они агенты, смех, еще и затирают мне что-то. Может, островом ошиблись, у меня четкое задание, передать конверт в руки начальника ЦП-1. И что за конверт, ляпнул первый, но я просто проигнорировал. Ага, сейчас, показал и подержать дал. Кто это такие? Может, тот блондин решил поиздеваться? Еще какие-нибудь документы у тебя есть? Спросил второй, заметив, что я не собираюсь им показывать что-то. Не можем мы тебя, пацан, просто так пропустить. Работа. Документы же у меня никто не забирал. Дела соседки и учителя им не нужны, а вот три бумаги на меня я им показал. С каждым прочитанным словом у них глаза словно набухали, пытаясь выпрыгнуть из орбит. Стояли мы под козырьком, куда не попадал дождь, но их лбы явно намокли. «Простите», — вдруг заговорил первый сторож, или охранник, или кто он. «Нам не докладывали, что сегодня прибудут выпускники. Позвольте, я вас провожу». Распахнул дверь второй и поманил меня за собой. Их неплохо перепугали мои документы. Почему? Хотя все это место мне не нравится. Что это за захолустье? Осмотрелся, следуя за охранником. Здание старое, ветхое, протекает. Разве это похоже на штаб? Может, это маскировка? Возможно, главный прольет свет на происходящее. Начальник, вломился он без стука. Мне кажется, или это ненормально? Какого черта? Закричал новый голос, а я не спешил залетать так же. Я же сказал меня не беспокоить. Лишаешься зарплаты на 2 месяца и пшел вон, катись колбаской. Но начальник, тут прибыл новичок. Что ты несешь, в такую погоду, на ночь глядя? Простите. Теперь я решил вмешаться, заходя в кабинет и еще раз разочаровываясь. У нас в бункере было лучше, чем здесь, а начальник, серьезно, он не сильнее солдафона, что привел меня, где-то меня на и обманули. Он говорит правду, я прибыл буквально час назад, простите. Теперь уже начальник выстроился по струнке и подбежал ко мне. Мы не знали. Проходите, присаживайтесь, может, вы хотите есть, пить, или чтобы вам кто-то согрел постель. Нет, вы неправильно поняли. Я прибыл к вам на работу. Вот, протянул ему конверт, мне было велено передать вам это письмо лично в руки. Да-да, конечно, на работу. Закивал он с такой улыбкой, словно я совсем дурак и несу чушь. Взял конверт, быстро изучил содержимое. Подбежал к столу, достал кипу бумаг, пролистал и плюхнул одну из них на стол передо мной. Это ваше первое задание. Глава 10. Деревня Кокоиши. Я знаю этот разыскной листок. Первая мысль, что пролетела у меня в голове. На архипелаге Канами происходит что-то подозрительное. Агентство больше не может закрывать на это глаза. Местное управление морского дозора определенно не контролирует ситуацию. Прямо с листа, вытащенного из письма, взялся зачитывать начальник, а его охранник уже смылся. За последние 4 года сборы с населения упали вдвое, а количество жалоб превышает всякие границы. Через 4 дня за агентом. Ой, то есть, КХМ, изобразил этот дурачок покашливание, понимая, что ошибся при зачитывании. Что это за клоун? Он читать не умеет, или думать, то есть за тобой через 4 дня прибудет корабль дозорных и доставит к архипелагу. По прибытии на место, тебе следует разведать ситуацию и выяснить причину происходящего. По возможности доложить начальству. Если связаться не выйдет, попытаться устранить проблему самостоятельно. Если не выйдет, возвращаться с подробным отчетом. Ага, разведывательная организация. Ты там разведай, но лучше устрани. Не получится, все равно разведай. Только почему не получится? Техники ракушики делают меня сильнее любых пиратов до Grand Line. Если не брать в расчет логи, а встретить логию до Grand Line, сравнимо с шансом в лотерею выиграть. И я не помню, чтобы Орлонг или его прихвостни обладали силами фрукта. Также, по неподтвержденным данным, в той местности осела часть пиратов Солнца, под предводительством одного из помощников Фишера Тайгера, рыбочеловека Орлонга. Нелепо. Все, что он только что зачитал, очевидно, меня отправляют устранить Орлонга и его пиратов. Вопрос состоит в том, моему новому учителю это зачем? В оригинале его устранили пираты и всем было плевать. Непонятно. Хоть и не понимаю, в чем кроется главный смысл, задание взял и собираюсь выполнить. Я стал сильнее и могу свалить, уже не опасаясь за свою жизнь при встрече с пиратами. Вот только основные проблемы остаются открытыми. Я не умею ориентироваться в этом мире, я не знаю детальной карты этого мира, знания частично получил, но зачем бежать и куда? Оставаясь здесь, я могу получить еще больше знаний и ресурсов. Хотя про зарплату я еще ничего не слышал. Мне вообще будут платить? Начальник, скорее его подобие, прочитав задание, потащим меня в местную таверну и там заселил в лучшую комнату. Пытался ему намекнуть, что платить мне нечем, но тот даже слушать не стал и поскорее свалил. Через полчаса мне принесли ужин. Принесла милая молодая девушка, которая порывалась мне компанию составить на ночь, но я ее выпроводил. День выдался слишком насыщенным. Не то было настроение, да и вымотался. Но, если завтра продолжит намекать, я за себя не ручаюсь. Поужинал и практически сразу уснул. Утром меня ждал халявный завтрак и проблема. Проблема, которую я вчера не осознал. Корабль за мной прибудет через 4 дня. И что мне все это время делать? Идеально было бы тренироваться, только где? Можно продолжить медитировать, но я уже столкнулся с суровой реальностью, которая благим матом говорит, техники ракушики не решат все проблемы. Навык управления энергией сейчас на 43-м уровне, и этого более чем достаточно на данный момент. Нужно физически становиться сильнее. Вспомнил слова охранников и пошел на площадь. Сейчас уже не 9 часов, а было 11:30, Часы нашел только в общем зале таверны. Добрался до площади, плюнул и пошел к начальнику. Стыд, а не тренировки. Приседают, отжимаются, бегают, манекены лупят палками. Обычная нагрузка для обычных людей. Почему они агенты ЦП? С этой мыслью я и пошел обратно к начальнику. И тот меня приятно удивил. Оказалось, здесь есть тренировочный полигон для таких, как я. Сказал он и проводил меня в подземелье. Полигон оказался ничуть не хуже, чем в бункере. Большую часть времени я там и провел, выбираясь на сон, еду и погулять. Раз уж оказался в новом месте, неплохо было бы узнать, что это за место. Бармены – отличный источник информации для агента, по книге, что дал мне новый учитель. Если агенту требуется внедриться на местности, занять эту позицию – самый верный вариант. Люди в хмельном угаре охотнее делятся информацией. Если же агенту нужно разузнать информацию, то нужно сыграть пьяного клиента. Главное правильно строить диалог. К незнакомцам люди всегда относятся подозрительно. Оказалось, это обычная деревня. Если не считать, что все мужчины и женщины старше 15 и моложе 50 являются агентами ЦП-1. Об этом мне поведал хозяин таверны, который и бармен, и еще заместитель начальника ЦП-1 на этом острове. Со слов этого мужика, таких островов 4 во всем мире, по одному, на каждый океан. Приехать сюда может любой желающий, получить работу, кров и еду, став чем-то вроде регулярной армии мирового правительства, но по документам агентам. На деле же, будет кому ядра к пушкам подносить и палубы на кораблях драить, вот такие агенты ЦП-1. Еще, сюда попадают такие, как я, выпускники. Это бывает крайне редко. Последний раз был лет 20 назад. Тот агент любил черепа щелкать, да девак портить. Потому меня и затолкали в комнату, сразу выдав жертву, чтобы я не буянил особо. Ведь здесь я могу делать, что захочу. Местная полиция – это агенты, а я всех их сильнее. Руководство же слушать жалобы на молодых гениев не станет. Они будущая элита, сами виноваты, что им не понравились. Объяснил, что мне не особо интересно черепа щелкать, да их девак портить. Он объяснил, что для меня все на острове бесплатно по статусу. Начальники они только на бумаге, ну и шишки за мои дела полетят в них. Так и подружились. Деревня вернулась к обычной жизни. Даже людей на улицах прибавилось, а через 4 дня к острову приплыл корабль морского дозора. Сопровождать меня назначили начальника тех территорий от морского дозора, капитана Недзуми. Путь с ним был очень неприятным, начиная с того, что я осознал, в каком мире оказался. Это же гребаное средневековье. Сначала я рос в приюте и не нуждался в привычных удобствах. Потом в бункере, где было не до них, но они были. Сейчас же я попал на корабль, где было под 30 мужиков, которым насрать на гигиену и на еду. Вопрос был скорее в том, на что им было не насрать. Еще этот капитан. Сначала он пытался подружиться, но с какой стати мне с ним дружить? Я молчал, затем начал намекать, что мне и не надо ехать на его территорию. Отчеты будут составлены в лучшем виде, а сам он мне все о своей территории расскажет где-нибудь в шикарном ресторане вроде Барати. Было сложно, но я опять промолчал, пока он напрямую не стал говорить о взятке. Выставил из его же капитанской каюты и обустроился там, на острове, за 4 дня, поднял на единицу физические параметры, в пути решил медитировать, тренироваться негде, да и корабль может не выдержать моих тренировок. Получил плюс 1 уровень навыка. Архипелаг Канами оказался в поле зрения через 4 дня, а мои характеристики выглядели так. Система развития, инфа, имя пользователя, Максим, уровень, раса, человек, пол, мужской, очки здоровья, ОС, 2419, СВ, очки маны, ОМ, ограничение мира, энергия жизни, 4661, С плюс Л, В, доступно для использования 60%, энергия души, 286, П плюс И, У, сила, 2641, ловкость, 2438, выносливость, 4759, привлекательность, 1014, интеллект, 812, удача, 711, навыки, языки, выживаемость, 60 уровень, любовные игры, 16 уровень, анализ, 15 уровень, управление жизненной энергией, уровень 44. Был немного удивлен, когда выяснилось, что нахожусь в East Blue. Не то чтобы меня это заботило, просто неожиданно. Как только на горизонте замаячила земля, приказал поставить корабль на якорь. Капитан корчил рожу, но приказы выполнял. Я решил повторить тренировку Гиппа и не привлекать лишнего внимания местных жителей. Зато как орали в шоке дозорные, когда я, прямо на их глазах, поднялся в воздух и полетел к земле. В этот раз дистанция была больше, потому на берег я скорее плюхнулся, чем высадился. Корабля с берега совсем не видно, и это хорошо. Стряхнул песок с костюма и двинулся к ближайшей деревне, замеченной по пути. Плюс в ней был причал, а в деревне нами как раз такой имелся и не прогадал. Следуя по тропинке, я оказался на мандариновой плантации, а дорогу мне преградила девушка с корзинкой. «Вам помощь?» Ожидать ответа не стали и подхватил одной рукой корзинку. Она уже вся вспотела. «Какие большие мандарины!» «Спасибо, но я бы и сама справилась». «Ху-ух!» Смахнула девушка рукой пот и осмотрела меня. «А ты довольно сильный. Из какой деревни?» «Из Гасы». «Нет, я не местный. Куда это?» «Оно и видно. Тебе в этом костюме не жарко?» Посмеялась она и пошла дальше по тропинке, поманив меня за собой. «Пойдем, нужно будет отнести эти мандарины Гиндзасану». Мне не было жарко, совсем. Добираясь до острова, устал, затем шел сюда по жаре, и все, что я ощущаю, это приятная летняя прохлада. Не знаю, что это за костюм, но я его уже обожаю. Пока шли, девушка о чем-то говорила, а я пытался не смотреть на ее формы, как же она жестоко поступила со мной, одевшись вот так. «Так откуда ты? В глаза смотри». Вроде она не заметила, что я пялился. «Говорю же, не местный. Попал в ваши края по работе. А кто такой этот Гиндзасан?» «Это наш мэр. Часто покупает мандарины, чем сильно нам с сестрой помогает. Похоже, мне как раз к нему и нужно по работе». «Да, и что за работа такая?» Опять обернулась и вроде бы не спалила моих поглядываний, еще раз меня оценивая. «Не могу сказать, только вашему мэру. Пойдем, мне тоже к нему нужно. Поможешь занести мандарины». Девушка оказалась той еще болтушкой. Пока она говорила, мы добрались до небольшого домика на отшибе, пересыпали мандарины в мешок, который взял я, и пошли к деревне. Если в первый раз она не заметила мой взгляд, долго это длиться не могло. Но девушка только посмеялась моему нахальству и беззаботно пошла дальше, указывая мне дорогу. Жилище мэра ничем не отличалось от обычных домов, я бы его и не нашел без посторонней помощи. На пороге нас уже ждал мужчина, весь покрытый шрамами, а на его голове крутилась та самая пресловутая вертушка. «Наджика, я же говорил, что зайду сам». Разозлился он явно на показ. «И кто твой спутник?» «Мне несложно», — отмахнулась девушка. «Конечно, ей несложно, я же их нес». «Ставь вот тут», — указала на порог. «Мой спутник пришел к вам по какой-то тайной работе». «Работе?» «Да», — протянул ему удостоверение. «По работе». «Наджика, быстро домой». Глава 11. Против Орлонг-парка. «Наджика, быстро домой», — гаркнул мэр, изучив мое удостоверение перепуганными глазами. Девушка надулась и медленно поплелась обратно, постоянно оборачиваясь. «Прошу вас», — завел он меня в дом и замкнул дверь. «Про мандарины уже все забыли». «Зря вы так», — усаживаясь в предложенное кресло, решил отвлечь немного мужика беседой на постороннюю тему. Слишком он перенервничал из-за моего удостоверения. «Нождика, милая и добрая девушка, она мне понравилась. Ничего с ней не станется», — проворчал он в ответ, ставя на стол сладости и наливая чай. «Но вы ведь не из-за нее приехали». «Нет, я здесь из-за сборов, которые упали вдвое». Лицо мэра скривилось от боли, деньги для них явно больная тема. «Моя ошибка», — поспешил перевести тему. «Четко и ясно расскажите, что здесь происходит». «По нашим данным, морской дозор не справляется с ситуацией, потому меня послали для сбора информации по возможности исправления ситуации. Одного мальчишку», — все же выплеснул негодование мэр, а в это время, пользуясь моментом, кто-то, со светло-голубыми волосами, пробрался с внешней стороны дома к окну, чтобы погреть уши. Гиндза этого не заметил, а я внимания обращать не стал. Лучше произвести на девушку хорошее впечатление. Может, мне показалось, но между нами пробежала искра. Ладно, может, эта искра была между моими глазами и ее фигурой, но она точно была. Простите, я не имел в виду ничего такого, просто ситуация. А ох, ладно, слушайте. И я услышал то, что и так знал, если не касаться некоторых деталей. 4 года назад приплыла группа пиратов-рыболюдей под предводительством Орлонга. Листовку тоже показал, но и ее я уже видел. Орлонг установил местным жителям налог на жизнь. Хотите жить? платите. 50 тысяч белли за ребенка и 100 за взрослого. Дозорные с этим ничего не делают, сколько бы он ни жаловался. У жителей отбирают последние, а при любом намеке на неповиновение убивают. Где тут до подати мировому правительству? С дозорным тоже надо разобраться, он мне не понравился. Кстати, уже не первый раз слышу о 4 годах. Хорошо бы еще помнить, сколько лет в оригинале Арлонг сидел на этом острове, а сколько лет той милой особе, что меня сюда проводила. Растерялся мэр от моего вопроса. 16, а какое это имеет дело к вашей работе? Никакого, простите, это лично для меня. Значит так, Наджика на 2 года старше нами, это я помню точно, дальше нами. Она в истории появляется в 18-летнем возрасте, значит сейчас ей 14, и я появился здесь за 4 года до того, как Луффи отчалит. Это нужно обдумать, но не сейчас. Что ж, встал и направился к выходу, пойдемте. Куда? Опешил мэр. Как куда? Решать вашу проблему. Где находится база пиратов? Парень, не глупи, отпер дверь и пошел на улицу, а он пытался, видимо, меня остановить. То есть, простите, господин агент, но с ними не выйдет договориться. Для них люди как скот. Вот и объясню, как сильно они ошибаются. Весь этот пафос одного актера был исполнен для одного зрителя, Наджика. Девушка подслушала весь наш разговор и, думаю, заметила, как ее мэр обращался ко мне на «вы». Теперь нужно показать силу, чтобы закрепить эффект. Главное, чтобы она пошла следом за нами. Учитывая ее любопытно, должна. Мэр всю дорогу ворчал, но отвечать ему не стал. Смысл? Эффект будет лучше, если он сам все увидит. Арлонг Парк, так прозвали свою базу пираты, оказался не так далеко от деревни. За какой-то час размеренного пути мы к нему добрались, следуя вдоль рисовых полей. Здание в китайском стиле внушало. Понимаю, что в мире One Piece нет Китая, но выглядело оно именно так. Особенно эти закругленные крыши с острыми концами так и навевают воспоминания из прошлой жизни. Само здание располагалось рядом с морем и огорожено было высоким забором, а из-за забора доносился сильный гам. Круто, босс. Еще одна деревня теперь в нашем подчинении. Скоро East Blue будет нашим, а следом и весь мир. Забавные ребята. Так, сейчас вам лучше спрятаться, обратился к Гиндзе, который стоял рядом. И ее тоже лучше спрячьте. Обернулся в сторону, где пряталась за кустом Наджика. Только слепой бы ее не увидел. Наджика, я сказал тебе идти домой. Что ты здесь делаешь? Разозлился на девушку мэр и опять повернулся ко мне. Парень, ты еще молод, не делай глупостей. Просто спрячьтесь, пока я с ними разберусь. Бах, дух, дух. С ноги зашел в ворота, которые не выдержали удара и попадали с грохотом на землю. Старик, пользуясь неразберихой, схватил в охапку девушку и скрылся в лесу, а пирушка внутри мгновенно затихла. Все взгляды сосредоточились на мне. Господа нехорошие, пирушка окончена, прошу всех заковаться в наручники и сдаться. Ты кто такой? Возмутился Арлонг. Арлонг был 10 уровня, трое его подручных 9, остальные 5 и ниже. По характеристикам ничего впечатляющего. В 2-2,5 раза сильнее обычного дозорного. В 4 сильнее обычного человека, но в разы слабее любого, кто прошел первый этап обучения в лагере. Агент мирового правительства прошел на территорию базы и осмотрелся, а они неплохо устроились за чужой счет. Пришел решить проблему архипелага Канами. Указал на Арлонга и продемонстрировал листовку. Это ведь ты шантажируешь и убиваешь местных жителей? Ща-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Засмеялся акуломордый. Героем себя возомнил, посмел испортить нам пирушку жалкий человечишка. Парни, огонь, беги и... Два голоса закричали синхронно из-за забора. Тиккай. Раздался залп. Через минуту пыль развеялась, а пираты застыли в еще большем изумлении. Я не сдвинулся с места, целый и невредимый. Ружья в этом мире тоже как доисторические. Ладно, это я уже перебарщиваю. Они просто старинные. Работают на порохе и круглых пулях. Суешь в дуло порох, потом пулю, один выстрел и повторить. Может, где-то в мире куска есть более продвинутые технологии, но точно не здесь. Наигрались, двинулся к Арлонгу, а тот обернулся к одному из своих подручных. Чу, давай. Рыбочеловек кивнул, бросился к бассейну с водой и уткнулся вытянутыми, как УТП из моего прошлого мира, губами в воду, всасывая ее в себя. Сейчас Чу научит тебя жизни. Ща-ха-ха-ха-ха. Возомнил, что дьявольские фрукты непобедимы. Сейчас ты осознаешь, как сильно ошибался. А вместе с их лидером, хохотать взялись и остальные. Только губастый закончил накачиваться и приготовился атаковать, как Сору, переместился к нему вплотную и схватил за морду, пережимая его пушку. Хоть атака и не нанесет урона, но меня конкретно достало уже мокнуть. Мычал пират, а я весело хохотал, наблюдая, как он крутится, словно уж на сковородке, или кот, которому прищемили бубенцы. Хех, ну я и садист, так и пораниться можно, дети, не пейте много воды. Ублюдок, отпусти Чу. В мою сторону рванул другой рыбочеловек, с черными волосами и двумя косичками на макушке. Если бы не его жабры на плечах и цвет кожи, можно было бы принять за человека. Я сказал: отпусти, рыбокарате. Удар, ломающий 1000 кирпичей, тиккой. Что? Удивился рыбокаратист полному отсутствию эффекта от атаки, а я улыбнулся еще шире. Шиган, шиган, шиган. Сделал несколько ударов по мясу, чтобы не убить. Пират осел на месте, кряхтя от боли. Напомнил о себе другой пират, которого я все еще держал за моську, а у него уже лицо посинело, хотя он и так синий, а глаза закатились. Можно и отпустить. Пфффффф. Выпустил он вверх воду фонтанчиком и упал без сознания рядом с товарищем. Капитан вскинул две руки вверх рыбочеловек, похожий на осьминога, а еще четырьмя колотил себя по груди. Сейчас я покажу этому выскочке, как идти против рыболюдей. Осьминог забежал в дом и выбежал с шестью мечами, по одному на каждую руку. Сейчас ты познаешь силу моего ракутарю. Проорал дуралей какую-то технику, про раскручивание и про осьминога, как оригинально. Тыкай. А, мечи треснули и осыпались на землю, а осьминог уставился на них, не понимая, что случилось. Какие вы скучные. Шиган обезвредил последнего из помощников. Сору двинулся к орлонгу, схватил за морду и приподнял над землей. Ну что, наигрались? Ты арестован. За все сражения больше всего меня удивил костюм, который нигде не порвался, даже не испачкался. Что за поразительная вещь? Стой, у меня есть Белли. Пытался руками разжать мою хватку зубастый. Мы можем договориться. Ты слишком переоцениваешь Белли. Не все в мире можно купить. В этот момент его клыки не выдержали давления и треснули, осыпались на пол, и я усилил хватку, сжимая беззубую пасть. Сдаешься? Или еще есть кто-то смелый? А смелых больше не было. Всех сильных я раскидал за минуту, и то, секунд 40 пришлось ждать, пока осьминог за мечами ходил. Пока я говорил, у орлонга начали вырастать новые зубы, но из-за того, что я сжал ему пасть, они начали расти криво, впиваясь в десны, и весь его рот превратился в кровавое месиво. Ждаюсь, я сдафюсь. Ослабил хватку, и пират упал на землю с окровавленной мордой. Втафусь. Глава 12. Первая миссия завершена. Проблема решена. Кроме пиратов никто не пострадал. И тут я понял свою ошибку, допущенную по неопытности. Осмотрелся по сторонам. А заковать мне тебя как? Что происходит? Сзади раздался милый девичий голос, и я обернулся. Орлонг, а вот и нами. Когда помогал Наджика, ее дома не было. Думал, что в этот раз с ней увидеться не удастся. Если я правильно помню, девочка часто делала вылазки, чтобы грабить пиратов. Выходит, мне даже повезло ее застать. Так, нужно до конца вести себя как новичок здесь. Девочка, у тебя такой же знак на плече, как и у пиратов. Значит, ты одна из его людей. У нами шестой уровень и очень много ловкости. Она сильнее любой шестерки орлонга в свои годы, а они что-то там про превосходство рыболюдей рассказывают. 10 единиц ловкости, не каждый взрослый может похвастаться таким результатом, а ей всего 14. Нет, стойте, выбежали перед ней Гиндза с Наджика. Она жительница нашей деревни и сестра Наджика. Пираты ее заставили присоединиться, при условии, что за 100 миллионов белли она сможет выкупить нашу деревню. То есть твоя башка стоит 20, а ты с маленькой девочки потребовал 100, наступил на руку орлонга и надавил. Губа у тебя не дура, они говорят правду. Закивал пират. Понятно, значит, ваша сделка больше не действительна, потому что клиент отправляется в тюрьму. Обернулся на переполошенных подельников орлонга и продолжил уже для них. А все его шестерки бегут отсюда прямо до острова рыболюдей и живут там тихо и мирно. Или я сам приду по их грешные души, и тогда они сильно пожалеют, что не слушали моих советов. Все ясно, те пираты, что еще стояли на ногах, похватали своих раненых товарищей и попрыгали в воду, быстро уплывая. В это время нами начало плакать в грудь Наджика. Старшая из сестер тоже еле сдерживала слезы, но старалась быть сильной и гладила по рыжим волосам младшую. «Веревку что ли поискать? Эй, Гиндза-сан, мне нужна ваша помощь!» Мэр Кокоиши застыл на месте, почесывая голову. Сложно, видимо, осознать произошедшее спустя 4 года рабства. Поищите, пожалуйста, какую-нибудь веревку или кандалы в этой халупе. Потыкал в сторону базы пиратов. Сбежать он и так не сможет, но если связать, меньше будет дергаться. Хорошо, кивнул старик и поплелся в здание. У вас есть какие-нибудь кандалы или похожие что-то? Опять надавил на руку Орлонга, а тот свободной рукой смог наконец выдрать из пасти криво выросшие зубы. А на их месте сразу выросли новые и уже правильно. Та, где? На Фтафаметафе. Говорить он хоть и стал понятнее, все равно шепелявит. Гиндзасан, на втором этаже, крикнул вслед старику. От моих криков девушки пришли в себя. Нами перестала плакать, только носом шмыгает. Ну вы чего, красавицы, сейчас самое время радоваться, а не плакать. Красавицы, одними губами повторила Наджика и странно меня осмотрела. В скорости пришел с кандалами Гиндза. Подошел ко мне вплотную и прошептал, не стоит их трогать лишний раз. Орлонг убил их мать. Девочки дали волю эмоциям, чего раньше не могли себе позволить. Ладно, стыдить их я точно не собирался, сам прошел через подобное. С Орлонгом разобрались, рыболюди сбежали, лишних свидетелей нет. Сейчас вам будет важное задание. Привлек внимание мэра и сестер, они с явным удовольствием наблюдали, как я заковываю их поработителя. Сейчас я медленно отправлюсь на корабль морского дозора. С острова его не получится разглядеть. Я специально распорядился бросить якорь подальше, чтобы не привлечь внимание пиратов. А я его видела. Оживилась нами, протирая глаза. Точнее, видела их. Там было 3 корабля. 3? Странно. Может, подмогу вызвали? Меня сюда привез только один, но это и не важно. Итак, где-то за час я доберусь к берегу. Еще через час их корабль прибудет в порту, а через 3... Когда дозорные доберутся сюда, они конфискуют все ресурсы, что сейчас находится на базе пиратов. От моих слов сестры оживились, а лицо мэра исказилось от накатившей злости, но пока он молчал. Как я понимаю, это ваши белли, других жителей вашей деревни и деревень, что Орлонг успел обобрать. Потому, вы трое, соберите людей и унесите все добро куда-нибудь и спрячьте, хоть в ближайший лес, чтобы дозорные не нашли. Только оставьте оружие и пару сотен. Все поняли, девушки кивнули, а мэр успел позабыть, что минуту назад злился, весело кивая как болванчик. Понравились ему мои указания. Гиндзасан, мы с нами побежим в соседнюю деревню, а вы бегите в нашу, нужно собрать как можно больше людей. Да, через 10 секунд я остался наедине с пиратом. Проверил кандалы на всякий случай, и повел его к причалу в Кокоиши. Да, тут тоже есть причал. Но тогда придется дольше нагиб подобираться, остров огибать, у местных времени будет меньше. Звучит как отмазки, так и есть. Я не дотяну отсюда до корабля, используя гиппо с грузом, точно не дотяну. Чтобы дать местным жителям больше времени обчистить Орлонг парк, шли мы медленно. Через 20 минут пути, Орлонг открыл рот. Фафимутфы отфуфтил мой флюфи, его правда арестовали. Толпа под предводительством мэра пронеслась мимо нас. Так тебе и надо, страшила. Чтобы тебя казнили. Спасибо вам больше, Гиндзасан, поторопите своих, я растягиваю время как могу. Конечно, я мог бы подождать, пока жители вычистят пиратское логово и потом уже отправиться к дозору, но тогда бы люди раньше времени начали праздновать, привлекая внимание дозора. Да и мне сидеть не очень хочется. Это не те времена, когда можно было на свече в Зельду погонять или, на худой конец, в мобилке позалипать. Тут абсолютно нифиг делать, так что местные пусть развлекутся, и мне меньше придется сидеть без дела. Народ, быстрее, да, и убежали, оставляя нас с Орлонгом наедине. Ты хотел знать, почему я задержал только тебя? Когда жители убежали, вернулся к разговору, а собеседник в ответ кивнул. Вы никто, слабаки, за тебя хотя бы награда есть, мне миссию зачтут. Твои же прихвостни ни на что не способны, а с тобой во главе, все чего добились... Контроль пары мелких безобидных деревушек. Прям гроза морей. Завтра весь мир покорите. Только утром зубки не забудь перед детским садиком почистить. Орлонг вылупил глаза, наливающиеся кровью, и уже хотел на меня броситься в слепой ярости. Только попробуй, голову будет легче тащить, чем все тело. Пират приглушил ярость, хоть и далось ему это с трудом, а я продолжил. Что, неприятно знать правду? Вот посмотри на меня, я вас всех раскидал. А по сути тоже никто. Это мое первое задание после обучения. Самое первое. И я вас как детсадовских детишек разнес. Но есть в мире люди, которым я на один зуб, самолично их видел. А вся эта расовая подоплека – полнейшая чушь. Мне никто это не рассказывал. Но он то не знает, что я знаю это из другой жизни, и никогда не узнает. Нет, говорить, что нет людей, которые вас ненавидят только из-за внешности, я не буду. Конечно, есть. Они возомнили себя богами, поселились на высоте 10 километров над уровнем моря и загнали вашу расу на 10 километров под землю, как крыс. Но обычные люди не такие. Увидь рыбочеловека в первый раз, они бы удивились, диковинка всегда вызывает соответствующую реакцию, но с чего им вас обзывать и унижать? Своими действиями ты создал их гнев не более. Эфа мне фаворит офент мифохоха профессильства, а ты ничего не докажешь. Придумал там себе чего-то, когда был без сознания от моего удара. Я же только выполнил задание, не более. Агент ЦП треплется с пиратом о мировом правительстве. Тебе никто не поверит. Ся-фа-фа-фа, На Орлонга мне плевать, а вот расу рыболюдей действительно жалко. Считаю, что их нынешнее жилище расположено именно под святой землей, столь глубоко, да еще и смахивает на большой аквариум. Не просто так, сделали это намеренно. Но об этом я буду думать позже, имея больше информации. Сейчас я не хотел злить одного человека, точнее рыбочеловека, смертью Орлонга. Возможно, это сыграет мне на руку в будущем. Добравшись до берега, я был бодрый, полон сил, потому схватил Орлонга за его хваленый нос и, используя гиппо, полетел к кораблю. На подлете оказалось, что нами говорила правду, кораблей было три, а не один. Спикировал на палубу, где стоял крысомордый капитан и рядом бросил Орлонга, матерящегося как отъявленный пират. Никакой благодарности. Принес его прямо на корабль, как извозчик, а ведь мог заставить вести меня по воде, но мокнуть мне уже конкретно надоело. Позвал подмогу для поимки пиратов Орлонга, идея хорошая, но немного запоздалая. Я уже разобрался, можешь их отправлять на базу. Не еет, улыбка капитана крысы стала еще шире. Я узнал, что агента ЦП подкупили пираты, и он, вступив с ними в сговор, собрался уничтожить капитана морского дозора и его подчиненных. Что ты несешь? Совсем крыша туту сделала от вони на корабле? Так сходи на причал, подыши свежим воздухом. Вот он пират, сидит смирно закованный наручниками, а я пойду в свою каюту. Стоп, я понял, ты хочешь за пирата славу получить, еще и агента разоблачить, вот же крыса, ты мне сразу не понравился. Стоять, ты арестован. В мою сторону начали целиться все дозорные и даже пушки на меня навели с других кораблей. Какой он кретин, ты это серьезно? Более чем, взять его под стражу. Тогда я сейчас кое-куда позвоню и сдамся. Достал Ден-Ден Муши и набрал начальника ЦП-1. Пулюм-пулюм-пулюм, выдала мне Ден-Ден Муши и никто не ответил. Прошла минута, две, пять, ответом были гудки. Так, никто не отвечает, тогда еще один и я вот прям сразу сдамся. Честное слово, плохо, я серьезно начал волноваться. Все они для меня не угроза, но, если зачищу три корабля дозорных, мне придется бежать и становиться пиратом, что сейчас не входит в мои планы. Да, я слушаю, учитель. Рад вас слышать, я попал в затруднительную ситуацию. Задача оказалась слишком сложной, и ты сразу обратился за советом. Это меня разочаровывает. Задача состояла в том, чтобы ты оценил ситуацию и предпринял верное решение тоже сам. Устранять проблему или же собирать о ней информацию. Целью было воспитание в тебе самостоятельности. Плохо, очень плохо. Нет, задание я как раз выполнил. В первую очередь попытался связаться с непосредственным начальником, но он не ответил. Возвращаясь к заданию, за всем стоял рыбочеловек Орлонг, листовку которого мне выдал глава службы, и пирата я схватил. Проблема в другом. Капитан дозора, который не справлялся с ситуацией, на самом деле работал вместе с пиратом и закрывал глаза на его проделки за плату. Сейчас же он пытается арестовать меня, на основании того, что я сговорился с Орлонгом и пытаюсь его убить, капитана, не пирата. Хотя этот самый Орлонг сидит избитый, в цепях, и я не знаю, что со всем этим должен делать. Задержал? Хорошо. И плохо, что ты не знаешь таких основ. Много же пробелов оставил в твоем образовании учитель-пират. Ты агент ЦП и подчиняешься мировому правительству. Морской дозор также организация, основанная мировым правительством. Ее верхушка, а именно адмирал и адмирал флота, подчиняются мировому правительству. Все морские дозорные званием ниже подчиняются верхушке дозора. Если говорить простыми словами, то ты коллега адмиралов и адмирала флота и стоишь по статусу на одном с ними уровне. От разъяснения из Ден-Ден Муши, Дозорные в шоке начали на меня пялиться, а их ружья опускаться. В глазах появился страх. Остальные дозорные стоят уровнем ниже. Простыми словами, если какой-то продажный капитанишка возомнил себя выше правосудия, ты имеешь полномочия его устранить вместе со всеми предателями подчиненными. За тобой пришлют новый корабль. На этом сигнал оборвался. Вы все слышали. Са-фа-фа-фа, М. Засмеялся Орлонг от услышанного, но быстро заткнулся от приступа боли. Может, зубы у него вырастают и быстро, но десны заживают, как и у обычных людей. У вас есть два варианта. Либо все же попытаться меня арестовать и умереть с позором, либо надеть кандалы на своего бывшего капитана и предоставить мне вашего нового начальника. Решайте. Опускающиеся ружья мгновенно сменили цель. Крысомордый даже не попытался оказать сопротивление и упал на колени, выпрашивая у меня прощения. Но, через толпу дозорных протиснулся бугай, с нашивками командира, заковал копи теперь уже бывшего капитана, извинился за проявленную некомпетентность и уволок этих двоих в клетку. На всех кораблях дозора устанавливаются такие, чтобы, при необходимости, перевозить в них преступников. Корабли причалили к берегу. Дозорные отправились в Орлонг Парк с инспекцией, а я не пошел, что мне там делать? Устроился на берегу и валялся под солнышком, в костюме. Другой одежды у меня нет, местные еще не вернулись, а просить у дозорных не стал по понятным причинам. Примерно через час прибежал радостный Гиндза, вместе и нами и Наджика. Шепотом доложили, что все успели сделать, а теперь люди принялись отмечать возвращенную свободу. Ага, во всех деревнях тащат столы на улицу и начинают празднество. Уже дошло до того, что несколько деревень соединены одним большим столом и люди не думают останавливаться. Отчитавшись, Гиндза утащил с собой нами и оставил нас с Наджика наедине. Девушка себе не изменяла и сразу начала рассказ о своем детстве, о том, как в ее стране была война с пиратами, как их с нами спасла женщина дозорная по имени Бельмири, назвала их своими дочерями, дала кров, еду и материнскую любовь. Когда ей было 12, пришли пираты и убили ее. Вот такая печальная история у девочек. Я решил не отставать, рассказывая о своем детстве, делая поправку на возраст, а то грудные дети не должны помнить того, что помню я. Так мы и болтали, наблюдая веселье местных жителей. Когда начало темнеть, вернулись дозорные из Орлонг-парка и доложили, что там было очень много оружия и какие-то 100 000 белли. Больше ничего ценного, кроме самого здания, они не нашли. Буквально через пару минут к острову подплыл еще один корабль дозорных под командованием какого-то клоуна. Что он сделал со своими волосами, и как он все это заплетает каждый день. Зовут его Парин-Парин. Интересно, что имя, а что фамилия. Хех, этого парня назначили новым капитаном и главой этих мест вместо арестованного. Этот хоть и выглядел как какой-то клоун, но оказался действительно хорошим дозорным. Поблагодарил меня, потому что он и сам знал об этом месте, но из-за низкого звания не имел личного корабля, и не мог сюда заявиться. К тому же эта чужая территория была раньше. Конечно, он такой же слабак, как и предыдущий, но этого реально любили его подчиненные и слушались во всем. «Ты не можешь остаться на праздновании», — поникла девушка, узнав, что дозорные закончили все дела и уплывают, а с ними и я. «Все это благодаря тебе, работа». Пожал плечами. «Эти ребятки доставят меня до своей базы, где я получу новые задания и все по новой. Спасибо тебе, за все». Девушка потянулась ко мне, поцеловала в щеку и убежала к празднующим, а я поднялся на корабль, который сразу же отчалил. Стою я на палубе, смотрю, как деревня Кокоиши становится все меньше и думаю о ней. Может, мне показалось, но между нами пробежала искра. Стоп, а почему я думаю об этом? Зачем изводить себя вопросом, который никогда не разрешится, если я сейчас уплыву? И главное, какой к черту гарем, если я буду мяться как девочка при таких нелепых вопросах? Нужно действовать. Сбегал к новоиспеченному капитану, который с радостью согласился задержаться, пока я присоединюсь к празднованию, по сути в мою честь. К тому же, в благодарность, вызвался сам составить все отчеты. Выбежал на палубу. Гиппа. Глава 13. Наджика. 18+. Используя гиппа, вернулся на остров. Люди продолжали веселиться. Искать Наджика среди толпы танцующих и поющих людей – не самая хорошая идея. Потому направился к их с нами дому и не прогадал. На лавочке, прямо возле дома на отшибе, в одиночестве сидела Наджика и хлестала пойло прямо из бутылки. Вроде я не настолько много выпила, чтобы уже галлюцинации видеть, посмотрела на бутылку, из которой уже была выпита треть. Или мистер важный агент решил почтить меня своим визитом. Для мистера важного агента деревенская лохушка недостаточно хороша, и он решил найти получше, и опять присосалась к бутылке. Так, во-первых, хватит пить. Отобрал бутылку и сел рядом. Тебе точно хватит. И тоже выпил. Праздник же, да и самому интересно, как на меня работает алкоголь. Детоксикация организма завершена. Ясно. Не выйдет из меня нормального пирата, раз я ром смаковать не могу. Во-вторых, прости меня. Да, я не понял твоих намеков. Я слишком одичал, 10 лет проведя в бункере и круглосуточно тренируясь. Ты первая нормальная девушка, которую я встретил за всю свою жизнь. Ты очень красивая, Наджика, и мне очень нравишься, и я ведь вернулся. Не думал я, что все настолько серьезно. Значит, тогда мои намеки были плохими. Маленький мальчик совсем не понял, что понравился девочке. Так, девочка должна была сделать вот это. Наджика уселась мне на колени, спиной легла на мою грудь, а попу вжала в мой пах, запрокинула голову на плечо и прошептала прямо в ухо. А вот такие намеки понятны маленькому мальчику, и начала ерзать попкой, тряся мой быстро набухающий член. Уга! Почувствовала девушка мой прибор через одежду. Похоже, мальчик совсем не маленький. Ускорила девушка движение попкой. Похоже, теперь мои намеки стали понятными, а очень. Ха-ха-ха. Девушка выхватила бутылку из моих рук, встала, сделала глоток и выбросила ее в кусты. Идешь, бросила мне в лицо свою кофту, сверкнув грудью в бюстгальтере, и скрылась в доме. Раздумывать я не стал и через секунду оказался внутри, вот только ее нигде не было. Попался. Прижалась сбоку ко мне всем телом девушка, а моя рука утонула в ее объемных грудях. Как легко я обхитрила великого спасителя нашей деревни, что одолел самого Орлонга. Ее дыхание обожгло кожу на шее, а рука потянулась к моему паху и заползла под одежду. Какой горячей и большой! Молния была быстро расстегнута, брюки упали на пол, а мой член, получив свободу, встал как по струнке. Его обхватила нежная рука Наджика и начала поглаживать. Ты определенно большой мальчик, только хозяин тебе достался тормозной, это она с моим членом говорит. Позволил ей немного побыть главной, получая удовольствие, а затем извернулся и прижал ее к стене. Хватит игр, теперь мы оба знаем, чего хотим, и набросился на ее губы. Точнее, мы оба потянулись друг к другу, сливаясь в страстном поцелуе. Наджика обвила мою шею руками, прижимая плотнее к себе, словно пытаясь не дать мне опять уйти, а я без раздумий ухватился за ее сочную попку. Весь день я пускал слюни на это совершенство и подумать не мог, что получу к ней полный доступ. Теперь то я отыграюсь на этой попке. Смогу ее нежно гладить, трогать и сжимать. Ах, простонала мне в рот Наджика, пытаясь языком отвечать на поглаживание от моего. Любовные игры, уровень 17. Я уже успел позабыть, что он у меня есть. Резко и грубо начал атаковать ее рот своим языком. Одной рукой все еще играл с ее упругой попкой. Так и не смог смириться с тем, что эти шикарные булочки не будут в моей власти. Второй рукой полез к ней в штаны, нащупал текущую любовным соком киску и принялся гладить ее любовное местечко. Аох, я-я-я, больше не е-е-ао, могла только стонать в ответ Наджика. Кончаю, взывала девушка, дернулась несколько раз всем телом и повалилась на меня, пытаясь отдышаться. Ммм, как же приятно. Придя в себя, посмотрела мне в глаза и толкнула в грудь, освобождаясь от моей хватки. Совсем не те ощущения, когда я игралась с собой. Сбросила прямо на пол оставшуюся одежду и стала передо мной полностью голая. Такой намек тебе понятен? Может, хватит? Мой член уже пульсировал от напряжения, цель была в одном шаге, а она тут решила поиграться? Нет, ты еще пожалеешь, что выпустила зверя, я столько лет этого ждал. Как хищник набрасывается на жертву, одним рывком повалил Наджика на кровать, навис над ней сверху, а мой прибор оказался на ее животе. Я хочу ощутить его внутри, с придыханием сказала девушка, поглаживая мой член руками. Ну же, вставь его скорее. Меня не нужно было упрашивать, все мысли были только об одном. Подав немного назад, я подставил головку прямо к ее киске. Девушка, раздвинув ноги, помогала мне рукой и надавил, раздвигая половые губы. Проникая в нее все глубже, почти не заметил лопнувшей на пути преграды, что отобразилось гримасой боли на лице партнерши. С моим навыком лучше продолжать, и боль сменится наслаждением. Размеренно подавая тазом вперед и назад, чтобы девушка расслабилась и влилась в мои движения. Когда Наджика начала стонать, ускорил свои движения, а кровать под нами жалобно заскрипела. «Ах, да!» — вовсю стонала партнерша, не пытаясь сдерживаться, а я усилил точки до максимума, долбя ее нутро. «Да, да, да!» — бух, ножки не выдержали, кровать повалилась, но нам было все равно. Наджика уже сотрясалась в оргазме, который затянулся из-за моих непрекращающихся фрикций. Хлюпающие звуки от ее киски еще больше распаляли мое желание, как и ее стоны. Обхватив меня руками и ногами, зубами уцепившись в шею, Наджика мычала во весь голос, а я последними толчками довел себя до оргазма, подал назад, чтобы член вынырнул из ее дырочки, оросил ее животик и грудь белой жидкостью, заваливаясь на бок. Несколько минут мы молча лежали, созерцая потолок. Наджика пыталась отдышаться, а я наслаждался моментом. Как же долго я этого ждал. Ха-ха-ха-ха. Вдруг засмеялась девушка. Нужно покупать новую кровать. Хех, придется выложить неплохую сумму, чтобы купить кровать, способную нас выдержать. Не знаю зачем, ляпнул первое, что в голову пришло. Это было потрясающе. Я чуть не потерялась в наслаждении. Легла на мою грудь Наджика и поводила по ней пальчиком, заглядывая мне в глаза. Теперь мы вместе или ты исчезнешь утром, словно ночной сон. Было, то есть ты больше не хочешь, только есть одна проблема, мы в сраном средневековье. Откуда тут возьмутся презервативы? Я бы не прочь еще и не раз. Наджика непонимающе на меня посмотрела, затем перевела взгляд на мой пах и все еще стоящий в боевой готовности член. Погладила его, размазывая сперму, вдруг вскочила с кровати и убежала в соседнюю комнату, виляя попкой. «Я сейчас вернусь, я только что кончил, а от ее попы взгляд оторвать не могу». Похоже, еще один побочный эффект силы, либидо возросло в разы. Заждался, дверь через пару минут открылась и в проходе стояла все еще голенькая Наджика. «Теперь мы можем продолжить». «Продолжить, у тебя все же есть презервативы». «Презерва что?» — не поняла Наджика. «Что такое презервативы?» «Это такая резинка». «Стоп, а что ты делала?» «Я подготовила попку». Теперь мы можем делать это хоть всю ночь, не переживая за последствия, словно тигрица плавно переместилась Наджика на кровать, ухватилась за мой член двумя руками и начала его интенсивно надрачивать. «Выжму тебя до капли». Под интенсивной атакой долго не продержался, оросив ее руки новой порцией спермы. Наджика же, не теряя времени, размазала ее по всему стволу и легла рядом на живот. «Я видела, как ты пожирал мою попку взглядом весь день. Вперед! Теперь она вся твоя». От ее слов во мне что-то переклинило. Мозг перестал соображать, а инстинкты взвыли. Я осеменю эту задницу. Даже не сразу понял, как уже был над девушкой, а моя головка уткнулась в ее заднюю дырочку, проникая внутрь. Сфинктер призывно раскрылся, и головка скользнула внутрь почти без сопротивления. «МММ!» – простонала девушка, но я еле расслышал это, словно она стонала не здесь, а где-то там, далеко. Здесь была только ее божественная попка, что жадно пожирала мой член, пробирающийся в ее глубины. «Да, еще, трахай мою попку сильнее, мне это начинается нравиться». Нравится ей или нет, насколько мне сейчас было плевать на это. Я полностью вошел в ритм, загоняя свой ствол по всей длине ее глубокой задницы. Вперед и назад, долбил ее развратную дырочку под страстные стоны и хлопающие звуки наших ударяющихся тел. Сколько прошло времени, пока она не кончила в первый раз, не знаю. Наджика мычала, вцепившись зубами в подушку, а я продолжал движение. После двух оргазмов чувства заметно притупились, но останавливаться было слишком поздно, похоть вырвалась наружу. Когда пришел ее второй анальный оргазм, девушка просто выла, моля ослабить атаку на ее попку, но мне было плевать. После третьего оргазма она совсем перестала подмахивать, устала или пыталась намекнуть, что этого достаточно, не знаю, и не пытался понять. Я не смогу остановиться. Спустя еще несколько оргазмов Наджика поняла, что причитать бесполезно и просто стонала, грызя порванную подушку, а я продолжал, ощущая, что совсем скоро наполню ее попку молочком. «Максим, ха-ха, пожах, я больше ее ха-ха не могу. Еще ее раз я не ха-ха, выйди ее». «А-а-а». Находясь на самом краю оргазма, последним рывком затолкал свой прибор на всю длину в ее задницу и услышал, как Наджика что-то пытается сказать, утопая в очередном оргазме. Ее попка обхватила мой прибор насколько могла, после испытанного, усиливая мое наслаждение, и я с непередаваемым удовольствием заполнял ее нутро. Слив накопившееся в уже мою любимую дырочку, решил прислушаться к ее мольбам, вышел из ее попки и лег рядом, потянув в свои объятия. «Ты как?» — убрал с ее лица прилипшие от пота волосы, но глаза ее были закрыты. Девушка тихонько сопела в моих объятиях, совсем вымоталась. Погладил ее по бедру. «Похоже, эта попочка сегодня влюбилась в мой член. Прибор же мой все еще стоял бодрячком, даже не думая падать. Да я и сам хочу еще. Ничего, сейчас помедитирую и успокоиться». Накрыв нас одеялом, решил так и лежать, пока Наджика не проснется. Другой кровати рядом я не увидел, а шнырять по чужому дому не хочу. Хоть мы теперь и не чужие, но все же, спать не хотелось, поэтому решил медитировать. На улице начало светать, как входная дверь открылась и вошла Нами. Девушка еле держалась на ногах, явно нашла что-то горячительное на празднике. Спотыкаясь, она кое-как добралась до кровати, точнее до нашей кровати. Постояла, посмотрела, не знаю, о чем она думала, но легла рядом, обняла меня и в скором времени засопела в мою шею. «МММ». Первой проснулась Наджика. С довольной улыбкой потянулась, открыла глаза и посмотрела на меня. Так это был не сон, а точно не сон. Мои дырочки болят так, словно кто-то их всю ночь нещадно трахал. «А-а, подождите-ка, это бы ты». Наигранно ткнула мне пальчиком в бок и потянулась за утренним поцелуем. «Я думала, ты сбежишь. Шутишь?» Моя очередь пришла удивляться. После всего случившегося я бы так не поступил. «Стоп». После поцелуя Наджика положила голову на мою грудь и увидела сестру, лежащую рядом со мной. «Ты переспала и с моей сессмммм». «Тише, разбудишь ведь», — прикрыл ей рот ладошкой. «И нет, она пришла совсем недавно, явно пьяненькая, улеглась рядом и уснула, не прогонять же ее». Видимо, тоже от радости не сдержалась. Теперь уже шепотом заговорила Наджика. «Стоп, а ты откуда это знаешь? Ты хоть спал?» «Нет, но мне и не нужно. Полежал немного и я полон сил. Можем где-нибудь спрятаться и продолжить начатое». «Нет, пока что хватит. У меня вся промежность огнем горит, и для Нами нужно приготовить что-нибудь от похмелья». На некоторое время мы еще задержались в кровати, целуясь и обнимаясь. Вставать не хотелось совсем, но мне скоро возвращаться. Глава 14. Сейферпол 2. Намеки девушки я понял правильно, пусть и с большой задержкой. Всю ночь мы провели вместе. В кровати мы задержались еще на какое-то время, целуясь и обнимаясь. Кажется, она даже финишировала разок от моих ласк. Навык начинает набирать ужасающие обороты. За ночь с Наджикой я получил 10 уровней навыка. Любовные игры. Уровень 28. Уже 11. Сама Наджика, после нашего сближения, подняла 2 уровня. Пока не понимаю как, но это точно произошло. Она была 3-го, а сейчас 5-го и почти догнала сестру по характеристикам, не считая аномальную ловкость младшей сестры. Выбравшись из сломанной кровати, Наджика принялась готовить суп для Нами, а я решил задержаться еще ненадолго. Во-первых, я очень хотел наконец-то вкусно поесть. Меня уже тошнит от той бурды, что готовит на кораблях дозора. Во-вторых, я решил воспользоваться возможностью взять у девушки пару кулинарных уроков и получил очень приятный результат. Открыть новый навык. Кулинария – способность определять и анализировать пригодные к употреблению ингредиенты, а также создавать из них сложные комбинации, уровень 1.